Глава 19. Когда мое имя перестало висеть в списках на отчисления, я снова успокоилась. Мысль о карьере манекенщицы ни на секунду не покидала мою голову. Тем более, что теперь у меня был в этом опыт. Я не знала, куда еще можно пойти реализовывать свой потенциал в нашем городе, и пока просто целыми днями листала журналы Vogue. У меня не было средства на новые экземпляры, и я забирала себе старые в библиотеке, которые мне отдавали за чисто символическую плату. Я вырезала самые удачные, на мой взгляд, образы, и ими был расклеен весь мой шкаф, чем я вызывала жуткое недовольство сестры. Меня вдохновляли не только манекенщицы, хотя, безусловно, многие из них были для меня не то чтобы кумирами, но определенно предметами восхищения. Такие девушки, как, например, Пролин, французская манекенщица, карьера которой пришлась на 40-е и 50-е годы прошлого века. Даже это имя звучало очень стильно и по-французски. А Франция всегда для меня была синонимом стиля и моды. Читать истории успеха манекенщиц было завораживающе, но в то же время грустно, так как я понимала, что, скорее всего, никогда не достигну таких высот. Вы скажете, что я была пессимистично настроена. Я же скажу, что трезво смотрела на реальность. Но манекенщицы казались мне самыми глупыми обитателями мира моды, и поскольку я себя к таким не относила, старалась смотреть дальше. Что будет, когда карьера манекенщицы закончится? Ведь все знают, что их век недолог. Безусловно, мне бы хотелось остаться в сфере моды. Тем более, за время работы манекенщицы я бы наверняка обзавелась нужными связями. Меня безумно вдохновляла Рэйчел Зоуи. Она была тонкой, как тростинка, имела золотистые волосы и правильные черты лица. В ее образе был какой-то шик, происхождение которого было для меня непостижимо. Да, она очень хрупкая, но я видела немало хрупких девушек. Тогда в чем же дело? Может быть, в ее вызывающей позе? Нет, ничего пошлого в ее позах не было. Но дело в том, что каждый раз, видя ее на фотографиях в журналах, я удивлялась тому, какой уверенной она позирует. Многие могут не понять, о чем идет речь. Вроде бы стоит девушка на фото. Что тут особенного? Но Зоуи сочилась уверенностью даже через фотографию. То ли дело было в осанке, то ли во взгляде. Я не могла сказать точно. Да и никто бы не смог, наверное. Но на ее изображение я готова была смотреть бесконечно. С такой внешностью она тоже могла бы запросто выйти на подиум, но ее карьера сложилась по-другому. Рэйчел была известным и очень успешным стилистом, много работала и пожинала плоды своих трудов. Именно такой я себя видела лет через 20. Она одевала самых известных голливудских звезд, и ее услуги были просто на расхват. Недавно как раз она выпустила книгу, и мне безумно хотелось ею обладать. Я видела в интернете, как выглядела ее книга. Яркие глянцевые страницы с невероятными образами, которые скорее напоминали дорогой журнал, только очень толстый и в твердой обложке. Желание иметь ее на своем столе стало еще более сильным. Но на русский язык она не была переведена, и я даже не знаю, планировалось ли такое издание. В каком-то из интервью я прочла, как Зоуи комментировала свою худобу. Она сказала, что ее рацион на день – это чашка латте и пачка сигарет. Мне показалось это невероятно романтичным. Мало того, что с таким рационом ты сохранишь фигуру нулевого размера, так ты еще и с вызовом заявляешь миру о том, что невероятно востребовано, ведь тебе даже некогда перекусить. Мое курение перестало казаться мне ужасным. Да оно и казалось таким только, когда некоторые люди со своими правильными ценностями лезли со своими замечаниями. Рэйчел бы наверняка посмеялась над ними и составила бы мне компанию, подкурив очередную сигарету. Мы бы поболтали о трендах, и я бы спросила, как стать такой же потрясающей, как она. История повторилась, когда вышла книга Тайры Бэнкс. История повторилась, когда вышла книга Тайры Бэнкс, чьей поклонницей я, конечно, тоже являлась. Я просто не могла найти ее книгу на русском языке. Тогда я стала смотреть ее шоу про то, как девушки становились моделями, и не могла оторваться. В основном я смотрела на саму Тайру, на то, как она держалась, на ее мимику и, разумеется, манеру одеваться. Тайра пленяла меня. Она была настолько уверенной в себе, насколько это вообще было возможно, по моему мнению. Я считала, что такое нельзя сыграть. Наигранность всегда видна в кадре и обязательно выдаст тебя. Настоящие эмоции все равно будут просачиваться через движение, выражение лица, как бы ты его ни контролировал. Я брала банку мороженого, включала телевизор и садилась перед ним. Да, мороженое никак не способствовало моей карьере манекенщицы, а скорее наоборот, но я уже так отчаялась, что мне было плевать. Время перед телевизором пролетало незаметно, и вечером, как только я слышала в подъезде шаги сестры, я выключала его, открывала учебник и пыталась сделать вид, что занимаюсь. Но в голову не лезли никакие мысли об учебе. Я представляла, как уеду в Париж с маленьким чемоданом, который закрывается на крохотный навесной замочек. Я практически ничего туда не положу, кроме своих новых итальянских туфель, пары джинсов и топов. Уже будучи в столице моды, я куплю себе шампуни в маленьких бутылочках, на которых будет что-то написано по-французски самым особенным шрифтом. Разумеется, я ни слова не пойму. Все эти жидкости будут иметь приятный пудровый аромат и самое высокое качество, ведь они французские. Постепенно моя косметичка пополнится другой местной косметикой, в основном различными видами уходовых кремов и масок, чтобы восстанавливать кожу после тяжелого рабочего дня. За пределами работы я вообще не буду пользоваться декоративной косметикой. И когда стану знаменитой, в своих интервью буду со вздохом говорить, что в дни, когда у меня нет съемок и показов, я предпочитаю ничего не наносить на лицо, кроме увлажняющего крема. Нет, вообще я не тешила себя мыслью, что когда-то стану звездой. У меня не было такой цели. Для меня был важен сам процесс, что, по сути, было для меня не свойственно вообще ни в каких других сферах жизни. Спортом я занималась исключительно для того, чтобы держать фигуру в тонусе. На учебу я ходила только, чтобы получить свой диплом, и от меня бы, наконец, отстали все вокруг. Но здесь, в сфере моды, для меня было важно все, и даже самые тяжелые этапы в карьере. Мне представлялось высшим счастьем жить в крохотной съемной квартирке в Париже с еще 5 такими же манекенщицами и целыми днями ходить на кастинги. Я представляла, как надеваю с утра кеды, ведь мне предстоит много ходить, удобные джинсы и свитер. В объемную сумку я кладу все те же бессменные туфли для дефиле, бежевое белье и майку. Образ завершаю большими черными очками. Я съедаю яблоко на завтрак, кричу «До вечера!» девчонкам, которые еще продолжают собираться для абсолютно такого же дня, и иду на встречи с дизайнерами. Если это можно назвать встречами в полноценном смысле этого слова. Скорее, я прошу их выделить пару минут своего времени, чтобы объяснить им на ломаном английском, который они, возможно, плохо понимают, как я хочу у них работать. За день я жутко устаю, прихожу домой, снимаю кеды и свитер и, не поужинав, ложусь спать. Со временем я начну понимать кое-что по-французски и даже немного говорить на этом языке. Как ни крути, а лучше всего изучать иностранный язык, окунувшись в его родную среду. Мне безумно нравилось, как звучит французский. С одной стороны, эти фантазии стали для меня такими будничными и такими близкими, а с другой я понимала, что, скорее всего, это просто недостижимо для меня. Но перестать думать о моде, о карьере манекенщицы значило для меня все равно, что перестать дышать и жить. Я задумалась, а когда ко мне вообще пришло желание стать манекенщицей? Я помню, как в 12 лет объявила родителям о своей мечте, которой они, разумеется, отнеслись без энтузиазма. Никакой другой реакции я от них и не ожидала. Мои родители выросли в далеком городке, хотя, скорее, это был поселок городского типа, находящийся в глуши бескрайних сибирских болот. Мир моды и профессия манекенщицы для них было таким же непонятным, как причины появления кометы Галлея. Хотя, наверное, еще более непонятным. Шопинг для них ограничился приездом на рынок и выбором новой одежды, которая была не предметом эстетического удовольствия и уж тем более не искусством, а жизненной необходимостью и защитой от холода. Слово «мода» вообще не было в их жизни. Разве что, когда по телевизору показывали что-то из этой индустрии, и они желали скорее переключить канал. Хотя моя мама покупала журнал «Бурда», когда я была маленькой. Я помню, как он лежал на тумбочке, помню его дешевую бумагу, которая ничем не отличалась от газетной. Вряд ли маму серьезно интересовало, что там пишут. Скорее всего, она покупала его, потому что все ее знакомые так делали. Когда в детстве родители еще были моими друзьями, а не объектом страха и непонимания, я сообщила им о своем желании. Мама ответила, что в 12 лет об этом мечтают все. А папа сказал: «Ох, Лёлька, там же криминал». Не знаю, что он имел в виду под этим словом и вообще откуда он знал внутренний мир этой сферы. Скорее всего, он просто предпринял попытку меня отговорить. Но тогда я уже была уверена, что хочу этим заниматься. Собственно, от родителей другой реакции я не ждала. Разумеется, обычно родители желают, чтобы ты получила хорошую профессию, вроде юриста или экономиста, и занималась перебиранием бумажек до конца жизни, зато с окладом и социальным пакетом. Еще раньше, в возрасте примерно 8 лет, когда мы с родителями ходили в лес, я случайно набрела на кучу выброшенных кем-то вещей. В сосновом лесу было сухо, и вещи, судя по всему, лежали тут совсем недавно, и еще не успели приобрести запах сырости. Было ощущение, что кто-то просто их оставил специально для меня. Положил тут, прямо перед моим приходом. Я не искала ничего в этой куче, просто подошла и из этой груды вещей вынула черные лаковые лодочки на высоком каблуке. Они бы идеально подошли для дефиле, кстати. И забрала их с собой. Туфли были в прекрасном состоянии, хоть и на несколько размеров больше моих детских ног. Я тогда даже не могла правильно произносить слово «каблуки». У меня была проблема с произношением буквы «Л», вместо нее я произносила «Р». Я расхаживала в них по огороду, где мне их еще было носить, и воображала себя на подиуме. Сестра говорила, что я ноги переломаю на таких каблуках, но мне было плевать. Туфли давали мне ощущение, что я живу в другом мире, где нет огорода, наставлений родителей, где есть подиум и изысканные вещи. Я не знаю, где сейчас они находятся. Вполне возможно, что мои родители выбросили их. Но именно эти туфли для меня навсегда останутся символом мира моды и красивой жизни.